Глава 37. «Не нравится мороженое?» Вопрос вырвал Зои из глубокой задумчивости. Она заморгала и уставилась в пластмассовую чашку перед собой. Там действительно лежало мороженое, вернее, какая-то молочная жижа, в которую превратилось мороженое, растаяв на жаре. Из желтого моря одиноко торчал розовый айсберг. Зои уже и не помнила, какое мороженое заказала. Земляничное с лимоном? Повертев в пальцах ложечку, она подняла взгляд на Джозефа. «Я не голодна. Это мороженое, причем тут голод?» Он широко улыбнулся. Его собственная чашка заметно большего размера уже совершенно опустела. Зои решила встретиться с Джозефом, чтобы отвлечься. Все лучше, чем бродить взад-вперед по тесному номеру, словно по бесконечной спирали тревоги и чувства вины. Написала сообщение, спросила, не заедет ли он за ней. Джозеф появился меньше, чем через 15 минут. Сперва они ели курицу по-тайски в лемонграссе, потом перешли в кафе через дорогу, чтобы угоститься мороженым. Но вся еда во рту отдавала пеплом. И Зои не понимала, произнесла ли за весь вечер хоть одну полную фразу. Ее занимали мысли о сестре. Андрея в квартире одна, а где-то поблизости бродит Гловер. Зои уже приходилось встречаться со страхом. Но страх за себя — это другое. Когда опасность грозит твоей жизни, это включает инстинкты выживания. Бей или беги. Страх за сестру — совсем другое. Ты ничего не можешь сделать, словно погружаешься в вязкое ледяное болото, обволакивающее тебя со всех сторон, тонешь, не в силах шевельнуться, и чувствуешь себя абсолютно беспомощной. Теперь Джозеф внимательно смотрел на нее. «Я не слишком хорошо тебя знаю, но такое впечатление, что тебя что-то гнетет». Зои опустила глаза, ковыряя ложкой полосы розовой и желтой массы. Обычно она свои проблемы держала при себе. Терпеть не могла, когда кто-то лез в ее жизнь. Но сейчас она не доверяла собственному суждению и отчаянно хотела, чтобы хоть раз в жизни кто-то более сильный взял ее проблему на себя. «За моей сестрой охотятся серийный насильник и убийца». Слова горчили и застревали во рту. «Он одержим мною, а теперь выбрал своей мишенью ее». Джозеф застыл. Ясное дело, не ожидал такого. Думал, что она начнет жаловаться на трудный день на работе, надоедливых родственников, хамоватого продавца в магазине. Наверняка на подавляющем большинстве свиданий женщины не сообщают о личном знакомстве с серийными убийцами. Однако он не стал спрашивать «ты что шутишь?», не вскочил, не убежал. Даже нервно смеяться не начал. Надо отдать ему должное. Просто задумался. Откровенно не понимал, как на такое реагировать, и вряд ли стоило его в этом винить. Такие новости обычно не звучат в светских беседах. «Откуда он тебя знает?» — спросил, наконец, Джозеф, нахмурив густые брови. «Жил с нами по соседству, когда я была маленькой». Какое-то ледяное спокойствие охватило Зоуи, когда она перешла к фактам. С фактами Бентли привыкла иметь дело. История из прошлого совсем не то, что неведомые ужасы, подстерегающие в будущем. Изнасиловал и убил трех девушек в нашем городе. Я его вычислила и сообщила копам. «Сколько же тебе было лет?» 14. Джозеф погладил бороду, не отрывая от Зоуи глаз. «А теперь это моя профессия», — продолжала она, решив выложить все без остатка прямо здесь, за столом. «Работаю на ФБР в отделе поведенческого анализа. Я криминальный психолог, профайлер». «Как в сериале «Мыслить как преступник»?» Зои вздохнула. «Да, только по-настоящему. В сериале все не очень точно показано. Были времена, когда она любила смотреть «Мыслить как преступник» и отмечать ошибки и нелепости сценария». «Ты говорила, ты здесь по работе», — после короткого молчания заметил Джозеф. «Консультирую местную полицию». «О чем?» «В деле об убийстве. Той девушке, что нашли похороненной возле фермы Джексона?» «Я не знаю, где ферма Джексона». Джозеф удивленно покачал головой. «А тот парень, он, значит, теперь преследует твою сестру?» «Да». «И полиция не может его остановить». «Полиция установила за ней наблюдение», — объяснила Зои. «Сейчас перед домом дежурит патрульная машина, но они не могут стоять там вечно. Рано или поздно наблюдение снимут. Через месяц, через год. Этого он и ждет. Он терпеливый. И уже больше 20 лет успешно скрывается от полиции. Что же они будут делать? Что бы они ни делали, этого недостаточно. Придется мне действовать самой. самой его поймать. Зоуи опять вздохнула. «Пожалуйста, отвези меня в мотель». Назад ехали в молчании. Джозеф поставил машину на парковку и, выйдя, открыл ей дверцу. «Тебе вовсе не нужно. Я провожу тебя до двери», — решительно сказал он. Зоуи пожала плечами и вышла из машины. Шла впереди, стараясь отделаться от пугающих мыслей, сосредоточиться только на том, чтобы переставлять ноги. «Спасибо и извини за то, что я сегодня...» Она неопределённо повела рукой за то, что сегодня была самой собой. «Не за что извиняться», — ответил Джозеф. Он стоял, сунув руки в карманы, и вид у него был почти робкий. Она отперла дверь и шагнула внутрь, повернулась, чтобы попрощаться, и уже взялась за дверную ручку. И вдруг поняла, едва закроет дверь, вновь накатят неотвязные мысли, начнут гудеть и жужжать в голове роем сердитых пчёл. Она утонет в них, вязких и липких, словно растаявшее мороженое. Безнадёжность, тревога, все эти ужасные «что если» смешаются в мозгу, не дадут уснуть, адским хороводом будут гулять до рассвета. «Не хочешь зайти?» — спросила она, невольно скривившись от просительных ноток в собственном голосе. Джозеф нахмурился, вновь удивлённый. «Неужто это кошмарное свидание окончилось приглашением войти?» Он шагнул внутрь, и Зоуи закрыла за ним дверь. На один жуткий миг ей показалось, что сейчас он заговорит, но вместо этого Джозеф положил руку ей на спину и привлёк к себе. Она привстала на цыпочки, прижалась грудью к его груди и обняла за шею. Он ещё не целовал её, только смотрел в глаза. Они стояли в молчании, и мозг Зоуи сделал то же, что делал всегда, когда в жизни наступала пауза. Наполнился мыслями. Она пыталась угадать, где сейчас Гловер, далеко ли от Андрея, быть может, не дальше 3 миль, ждёт подходящего случая, ждёт, когда все они расслабятся. Злокачественная опухоль, готовая пробудиться и уничтожить её сестру, только эту опухоль не обнаружишь и не удалишь. Зоуи вздрогнула, и Джозеф, нахмурившись, крепче прижал её к себе. Когда она смотрела на него, страхи отступали, словно приглушали громкость. Так что Зоуи позволила себе бродить взглядом по аккуратно подстриженной бороде, густым бровям, светло-карим глазам. Только сейчас она разглядела, что ресницы у Джозефа очень длинные и светлые на концах. Она потянула к себе его голову, и он, склонившись, припал губами к её губам. Поцелуй начался неуверенно, почти робко, словно каждый боялся, что другому это не понравится. Джозеф попытался отстраниться, однако Зоуи потянулась за ним и, убедившись, что действительно этого хочет, начала действовать смелее. Захватила губами его нижнюю губу, на мгновение всосала, а он в ответ крепче сжал её талию. От него приятно пахло древесными стружками и полировкой. Зоуи приоткрыла рот, чтобы углубить поцелуй, и языки их соприкоснулись. Джозеф приподнял Зоуи, та обвела его ногами, и он легко, словно пушинку, понёс её в постель. Пройти пришлось всего 3 шага. Номера в мотелях в этом смысле удобно устроены, кровать долго искать не приходится. Вместе они упали на заскрипевшую под их весом постель. Тело Джозефа стало для Зоуи убежищем от мрачных мыслей, приютом, где можно забыться.